Через 5 лет генерал Ублион умер, не оставив прямых наследников. И вся страна была поражена тем, что братья Дешары купили остров Орокопиш. Чтобы подписать купчую крепость, братья явились в Боливар на великолепном паруснике, носящем название «Дон Карлос», купленном дядей Евгением в Чарльстоне. Весь экипаж был составлен исключительно из караибов. Мой отец был сначала удивлен, увидев, что судно вооружено 12-6-дюймовыми коронадами с большим запасом пороха. «Оставь», — сказал коротко на вопрос отца дядя, бывший всегда предусмотрительным и мрачным. Немного времени понадобилось им для того, чтобы оценить эту предосторожность. Жилище их на острове было уже тогда почти таким же, каким я его помню. Это был широкий деревянный дом с каменной нижней частью, расположенный на северных утесах Орокопиша, которые никогда не затапливались водой. Оттуда были видны оба берега Оренока, а в хорошую погоду на западе выделялся серым пятном остров Бернавель. Внизу был расположен кораль, большая ограда, где запирались на зиму стада, пасшиеся летом по всему острову. Посреди кораля расположены были хижины наших слуг-караибов, человек 60 индейцев, мужчин и женщин, постепенно собравшихся к нам, на которых ни отцу, ни дяде ни разу не пришлось жаловаться. Совсем близко, в маленькой скалистой бухте, хорошо защищенный, стоял на якоре Дон Карлос. Он важно покачивался между 6 красивыми курьярами, составлявшими вместе с ним весь боевой и торговый флот братьев Дешаров. Однажды летом дядя и отец, расположившиеся под тенью тамариндов недалеко от террасы и игравшие в карты, увидели парусную лодку, заворачивающую к скалистому мысу, служившему молом. Они никогда не могли без волнения видеть подплывающего судна, так как специально держали в Боливаре человека, который должен был им немедленно сообщить, если бы до него дошло известие о том, что знамя законного короля снова взвелось над Бискайскими горами. Но это был не вестник освободительной войны, а Дон Иньиго. Этот самый Дон Иньиго, который, выпив свою порцию жюрансонского вина, храпит теперь внизу. Он был в то время старшим викарием собора в Сьюдад-Боливаре. Часто приезжал он в Орокопиш, чтобы поиграть в карты с отцом и дядей, а также благословить дом, рудник, реку и стада. На этот раз его визит не был так платоничен. 2 вечера подряд он играл в карты у министра финансов и проиграл 1050 боливаров из суммы в 100 тысяч, которая была прислана из Рима для постройки часовни в Сент-Рос-де-Лима. Не поморщившись, мой отец вышел и, вернувшись, передал расплакавшемуся от волнения и благодарности священнику спасительные 50 тысяч. Через день, в тот же самый час, старший викарий был снова в Орокопише. Мой отец слегка поморщился при его приближении, но мотив визита священника был совсем не тот, которого ожидал отец. В тот же самый вечер Дон Иньиго играл снова в карты и выиграл 100 тысяч боливаров, и 50 тысяч он вернул из взятой суммы, а 50 возвращал отцу.